Беструдовой. Я родился на Украине, в Запорожье. А в Москву приехал еще в 1986 году поступать в институт мясо-молочной промышленности. Но провалился на экзаменах. Меня забрали в армию на Северный флот. И почему-то к концу службы я решил, что на севере сладко. Оклады большие, да и человеческие отношения совсем не такие, как в Москве. Больше романтики, доверия, взаимовыручки. Кем вы там работали? Да кем угодно. Скотником в военном совхозе, строителем, слесарем на птичнике. Но я импульсивный человек. Однажды резко все бросил и уехал обратно на родину. Там папа, по большому блату, устроил меня сантехником. Тяжело было после полярных надбавок-то. Если бы я только сантехником трудился, конечно, не выжил бы. Но я попал в компанию «Одежда» и быстро усвоил, что к чему. Я брал одежду, колготки, нижнее белье с местных складов, ездил в Болгарию и Румынию, продавал все это на рынках и возвращался с валютой. Конечно, в какой-то момент пришлось уволиться. Начальство с большим неодобрением относилось к моим прогулам. Трудовую книжку они мне, кстати, так и не вернули. Да она и не нужна была больше.